цыгане встали, над рекой туман плывет, повяжу я косы лентой алой. Только поле знает поле, где цыган коня найдет, только поле да цыганская гитара. Ветер, да.